Быть может, уж недолго мне в изгнании мирном оставаться, вздыхать о милой старине и сельской музе в тишине душой беспечной предаваться. Но и вдали, в краю чужом, я буду мыслью всегдашней бродить Тригорского кругом, в лугах, у речки, над холмом, в саду под сенью лип домашней. Когда померкнет ясный день, одна из глубины могильной, так иногда в родную сень летит тоскующая тень, на милых бросить взор умильный. Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть, простимся дружно, о юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры. За все твои дары благодарю тебя. Тобою среди тревог и в тишине я насладился и вполне. Довольно. С ясною душою пускаюсь ныне в новый путь. От жизни прошлой отдохнуть.